Глава 9. Я? Нужно немного потянуть время, чтобы придумать хоть какую-то правдоподобную версию. Именно вы, утвердительно ответил полицейский. А, собственно, кто вы такой? Я сделал ударение на «вы». Полицейский представился, но я тут же забыл его фамилию и звание. Запомнил только имя. Иван. Он даже протянул мне какие-то корочки. Олеся мельком заглянула в них и пожала плечами. Видимо, все совпадало со сказанным. «Расскажете здесь или пойдем в участок?» — продолжал настаивать полицейский. «Он ранен, ему нужен врач», — вступилась за меня девушка. Я положил ей руку на колено и легонько погладил, успокаивая. «Конфликтовать с полицией сейчас точно не стоит, а свои проблемы я улажу сам». Девушка замолчала, поняв мой посыл. «Врач скоро будет», — ответил Иван. «А пока мы можем пообщаться без протокола. Это не допрос, а опрос. Улавливаете разницу?» «Улавливаю», — ответил я. «Я ехал в соседнем вагоне. Поезд остановился. Я вышел прогуляться». «В каком вагоне?» — спросил полицейский. «Со мной он ехал. В 9-м», — ответила за меня Олеся. На этот раз я не возражал. Мне нужно было время на обдумывание дальнейшей истории. А раз уж девушка взяла на себя какую-то часть, да еще так уверенно, значит, у нее есть соображение, как помочь мне выкрутиться. «Четвертое купе», — продолжила Олеся. «Можете проверить, проводник подтвердит». «Ого, даже так? Интересный расклад. Если что, накладывать ложные воспоминания я не умею». Но, судя по уверенному голосу и выражению лица, Олеся была уверена в своих словах. «Хорошо, я проверю чуть позже», — согласился полицейский. «Билет у вас имеется?» Я картинно ощупал карманы обгоревшей куртки здоровой рукой. «Все сгорело, похоже», — с сожалением произнес я. «Очень прискорбно. Документы при себе имеете?» Я хотел еще раз разыграть сценку с ощупыванием куртки, но вдруг понял, что вообще никогда не видел никаких документов. «Они вообще где-то есть?» «Его документы в Новой Москве в целости и сохранности», — ответила Олеся. «С чего это так?» — удивился Иван. «Это одаренный из рода Мироновых. Александр Маринин. Хорошо, мы сделаем запрос на подтверждение личности». «Не обязательно!» — резким голосом ответила Олеся. «Таких ноток я от нее еще не слышал. Тут была и власть, и каприз, и нетерпение. Нет, вру, было такое при нашей первой встрече». «Я могу подтвердить его личность», — продолжила она. «Простите, а вы, девушка, собственно, кто?» Олеся сунула руку во внутренний карман и достала небольшую книжечку. «Ого, а документы-то в этом мире есть. Почему их нет у меня?» «Хотя я догадывался, почему». «Одаренный рода. Мои документы, если и существовали, то были у Смирновых». Иван едва глянул в книжечку, как его взгляд переменился. Он даже подтянулся, стал походить на штатного военного. «Простите, госпожа, виноват. Не признал вас, княжна Миронова. Всему виной сажа и спешка», — отрапортовал Иван. «Расслабьтесь, майор», — снисходительно произнесла Олеся. «Продолжайте. Расскажите, что было дальше», — попросил Иван уже немного другим голосом. «А дальше все просто», — ответил я. «Шел мимо вагона. Створка оказалась распахнутой, лесенка опущенной. Внутри слышались какие-то голоса». «Так значит, в вагоне был кто-то еще?» — тут же с интересом спросил Иван. «Кто-то был, но кто, не знаю. Голоса звучали тревожно, и я решил узнать, не нужна ли помощь. Зашел в вагон, и тут взрыв». Я скосил глаза на остатки вагона. После взрыва его внутреннюю конфигурацию и расположение помещения определить было невозможно. А значит, уличить меня в обмане тоже. «Как вы выжили после взрыва?» «Благодаря чуду, я полагаю», — воскликнул я. «Взрыв произошел в другой секции вагона, как я думаю. Меня отбросило выбитой дверью и придавило к стенке. Я помню, что обломки какой-то двери валялись рядом, когда я выбирался из вагона. Это наверняка должно было подтвердить мои слова. «Хорошо», — кивнул Иван. «А как выбрались?» «Похоже, взрывом вынесло кусок стены». Я кивнул в сторону вагона с отверстием, что проделал я сам для спасения. «Через нее и выполз. Упал на щебень, и тут ко мне подбежали люди». «Через нее мог выбраться кто-то еще?» «Не знаю», — ответил я, стараясь говорить максимально правдивым тоном. «Может быть, но я никого не видел». «Господин майор!» — крикнул кто-то со стороны места взрыва. К нам бежал еще один полицейский. «Разрешите доложить?» Чуть отдышавшись, произнес он. «Докладывайте, разрешаю», — ответил Иван. «Найдены части тел. По первичным оценкам, троих пострадавших». «Именно троих», — уточнил полицейский. «Да, нашли три верхних части тела. Головы все на месте. По количеству остальных конечностей все совпадает. Полагаем, что их было трое». «Черт! А куда делся четвертый? Я ведь точно знал, что передо мной стояли четверо». Но говорить этого я, конечно же, не стал. «Может, фон Кляйнен испарился при взрыве? Он ближе всех был к его эпицентру». «Отлично!» — Иван похвалил своего коллегу за доклад. «Продолжайте поиски». «Есть продолжать поиски», — отчеканил полицейский и унесся обратно в сторону разрушенного вагона. «Значит, было еще трое», — протянул Иван. «Не в курсе, кто?» «Говорю же, представления не имею. Я слышу только голоса. Увидеть их я не успел». «Можете предположить, что взорвалось?» «Нет. А вы?» Похоже, мой встречный вопрос слегка удивил Ивана. Он на секунду задумался, но ответил. «Готов предположить взрыв нестабилизированного кристалла. Это может говорить о контрабанде нелегально добытого аквамарила. При совершении сделки подельники оказались недостаточно осторожны, и произошел взрыв. Очевидцы утверждают, что во время инцидента видели сиреневый выброс. Наверное, не будь Олеся княжной Мироновой, ничего не стал бы говорить этот товарищ майор. А тут у нас был шанс узнать немного предположений». «Тут место такое. Всякий сброд притягивает», — продолжил Иван. «Стыковка многих направлений. Поезда приходят с востока и с севера. Люди пересаживаются и едут дальше. Кто-то за границу, кто-то на юг». «Ого!» — удивленно произнес я. «Вот это я неудачно зашел». «Действительно неудачно», — медленно произнес Иван, словно думал уже о чем-то другом. «К вам вопросов пока нет, но не покидайте город, пока мы не выясним все детали. Оставьте, пожалуйста, адрес, где вас можно будет найти моему помощнику. Врач скоро вас осмотрит. Спасибо за помощь». «Госпожа». Сказав все это без пауз, Иван поклонился Олесе, развернулся и зашагал к эпицентру разрушений. «Ну ты и врать!» Шепотом, но довольно громко произнесла Олеся и улыбнулась. «Сама-то хороша. Как проводник может подтвердить, что я был в твоем купе?» «Вот так», — нагло заявила Олеся. «Возьмет и подтвердит». «Даже знать не хочу, чем ты там с ним занималась, что он готов подтвердить твою ложь». «Ничем я с ним не занималась», — вспыхнула девушка. Щеки покраснели, но на этот раз, кажется, не от стыда, а от гнева. «Если ты думаешь, что я переспала тогда с тобой, значит, сплю со всеми подряд, то ты дурак!» Она не кричала, но было видно, что сильно злится. «Ничего такого я не делала. А тогда помогала тебе. Дар нужно было стабилизировать». «Извини, я не хотел тебя обидеть», — произнес я. Олеся дернулась, но тут же успокоилась. «Хорошо, я не сержусь, но с проводником я не спала». «Да я же без претензий, просто предположил. Не спала, так и не надо. Но он подтвердит, что я был у тебя?» «Подтвердит», — уверенно заявила Олеся. «Он думает, что у меня в купе кто-то был. А если я скажу, что это ты, то он подтвердит это». «Отлично. И кто же был в твоем купе?» «А что, ревнуешь?» — хитро усмехнулась девушка. «Ничуть», — ответил я, не дав ее ожиданиям сбыться. «Ну и черт с тобой!» Снова дернулась Олеся. Я только улыбнулся. Вывел девчонку из себя, что тут такого? Но мне было весело от того, что меня хотели заставить ревновать. Детский приемчик. Но зачем? Неужели у княжны ко мне чувства? Неужели она сбегала из дому, потому что бабка узнала о неразделенной любви и стала прессовать внучку? Ох уж это мне молодежь! «Денег, как я понимаю, у тебя нет?» — спросила Олеся. «Деньги у меня есть, но не с собой. Ах да, я наслышана о твоих подвигах. Много награбил». Олеся говорила серьезно, но глаза ее улыбались. Похоже, осуждать меня она не собиралась, да и за что ей меня осуждать, если их рода все мои действия пока никак не коснулись? Я не граблю, а собираю налог на проезд через свою землю, — усмехнулся я. — Как скажешь. Олеся, видимо, не хотела развивать эту тему. — Но сейчас денег у тебя нет? — Нет, — признался я. — Не соизволите ли, князь, принять мою помощь в этот сложный момент вашей жизни? Вот опять вроде говорит серьезно, но в глазах смех и огонек. И еще кое-что, что заставило меня отвести взгляд и вспомнить Дану. Олеся смотрела на меня с вожделением. Может быть, на нее так ситуация повлияла, а может, и впрямь что-то ко мне чувствовала. «Принимай, княже, помощь! И нам бы свалить отсюда поскорее, если ты можешь ходить». Я вновь взглянул на девушку. С ней что-то происходило. Огонек, что я заметил в глазах, похоже, означал что-то другое. «Ты в порядке?» — спросил я. «Почти, но мне срочно надо...» Впрочем, отпустила. «Идти можешь?» «Смогу. Хорошо, помощь твою принимаю, но все возмещу, как доберемся до моего логова». «Логово?» Олеся снова выглядела нормально. «Потом расскажу», — усмехнулся я и попытался встать. «Это мне с трудом, но удалось». Девушка попробовала мне помогать, но я отказался. «Если я могу стоять на ногах, то буду делать это сам». «Куда нам?» — спросил я. «Поедем в гостиницу. Сейчас только предупрежу помощника майора, где мы остановимся, и поедем». «Постоишь тут один? Не убежишь?» «Постою. А если и решу убежать, в таком состоянии ты меня быстро догонишь». «Ой, тебе же врач нужен!» — вдруг спохватилась Олеся. «Ничего. Уверен, что в городе мы найдем кого-нибудь. В метрополе есть свой врач. Тогда туда и поедем». Я кивнул, и Олеся умчалась искать полицейского, кто сможет записать наш адрес. Откуда-то сбоку раздался тонкий свист. Я обернулся. Над крышами вагонов, что стояли на соседнем пути, в небо поднимались белые клубы пара. Снова сигнал, будто с котла сбрасывали пар. Через путь от меня стоял настоящий паровоз. Огромные колеса, крохотный бегунок спереди и тендер сзади. Реально паровоз. Я взглянул на локомотив, что тянул наш состав. Нет, все в порядке. Обычного, вполне современного вида. Ни труб, ни пара, ни даже токосъемника. Обтекаемый серый аппарат размером с нормальный электровоз. Ну, может, чуть приземистей. Переведя взгляд с нашего локомотива на паровоз, я покачал головой. «Все готово», произнесла Олеся, неслышно вернувшись. «Можем идти». В руках она держала небольшой коричневый чемодан. И когда успела сгонять за вещами? Я протянул руку, собираясь забрать ношу у девушки, но она мотнула головой и не отдала. «Ты слишком слаб, а чемодан не тяжелый», ответила она на мою попытку быть джентльменом. «Там что, паровоз?» Девушка слегка удивленно на меня глянула. «Ну да. А что?» «Туристический?» — спросил я. Снова удивленный взгляд, а потом вдруг прищурилась, словно что-то поняла. Девчонка, она не глупая. Еще в прошлый раз догадалась, что со мной не все так просто. А теперь, видимо, сопоставила все и окончательно убедилась, что я не местный. Я не возражал против этого знания. Сам ведь еще тогда хотел признаться, но не успел. Этот поезд идет за границу. У них дефицит аквамарила. Мы продаем его им, но не так много, чтобы они использовали его для всего подряд. Хватает только на коммунальные нужды, в первую очередь. Я внимательно слушал и не перебивал. Там есть разработки двигателей, работающих на нефти или газе, точно не знаю. Но до железнодорожного транспорта они еще не добрались. Паровозы проще и выгоднее грязных нефтяных локомотивов. Да и с газом не так все просто. Вот это да! Сначала Гольфстрим и Британия, теперь паровозы. Это я очень удачно зашел. Мое похищение превратилось в ликбез по миру. Кажется, я даже был рад, что все это случилось. «Ты мне расскажешь?» — вдруг спросила девушка. В голосе и во всем виде Олеси была просьба и ожидание чуда. Не знаю, что уж она себе напридумывала, но о чем она говорит, я понял сразу. Что ж, одно к одному. Говорить все равно придется, если хочу иметь рядом с собой сведущего товарища, а не девчонку, при которой и лишнего слова не скажи. «Расскажу», — пообещал я. «Может, даже в гостинице». «В гостинице?» — мечтательно пробормотала Олеся и потянула меня за собой. От вокзала до метрополя мы добрались на такси минут за 20-30. Мне показалось, что таксист, определив в нас понаехавших, прокатил лыжка, но Олеся молчала и спокойно рассчиталась, едва автомобиль тормознул перед высоким старинным зданием. Я все же был удивлен, что время тянулось так долго. Колонны при входе, серо-коричневый камень, мраморные полы и высоченные потолки. Все это могло бы произвести на меня впечатление, будь я деревенщины. Но я был в Сингапуре и Эмиратах. После тех шикарных зданий мало что может впечатлить. Но в метрополе что-то было, что-то такое, от чего теснило сердце в груди, и хотелось тут пожить хотя бы немного. Чопорные швейцары на входе, носильщики, затянутые во фрак управляющий такой же, но во фраке попроще администратор за стойкой. Олеся взяла на себя все, что связано с заселением, заставив меня присесть в кресло и ждать. Честно говоря, ноги уже начинали подкашиваться, и перед глазами немного плыло, и еще разболелись ребра и что-то в районе живота, где-то внутри. Девушка отсутствовала довольно долго. Или мне это только показалось? «Идем. Нас поселили на втором этаже. Врач сейчас подойдет в номер». «Хорошо», — еле слышно пробормотал я и, поднявшись, последовал за Олесей. Носильщик подхватил вещи девушки и понес их, следуя за нами к лифту. «Ехать на второй этаж? Моветон!» Но я был рад, что мы делаем это, потому что с каждой секундой чувствовал себя все хуже и хуже. Лифтер распахнул перед нами двери и вежливо поклонился. Спросил у Олеси номер и важно нажал на позолоченную кнопку второго этажа. Мне казалось, что мы ползем так медленно, что можно уснуть, что я и попытался сделать. Кто-то тронул меня за плечо. «С вами все в порядке?» — спросил носильщик. «Пожалуй, скоро будет», — невнятно ответил я, но сознание вернулось ко мне. Я выпрямился, и боль в районе живота разлилась по телу приливной волной, что перемешивает песок и камни. От этой ассоциации мне стало только хуже, и я вновь сутулился. «Черт! Нужно немного потерпеть. Как войдем в номер, смогу упасть и отключиться». Звоночек звякнул, и лифт остановился. Лифтер медленно стал открывать двери. «Да давай же уже, скорее, не видишь, человеку плохо». Хотя откуда ему видеть, если я всеми силами пытался не выдавать своего состояния. Все те 20 метров, что мы шли до номера, носильщик косо поглядывал на меня, подозревая, что со мной что-то не так. Но едва внес чемодан в номер и, получив чаевые, парнишка испарился, словно его и не было вовсе. Олеся закрыла за ним дверь и обернулась. Я улыбнулся ей во все 32 зуба и стек на пол. «Врача!» — закричала Олеся, распахнув входную дверь. В проеме появился носильщик. Видимо, не успел далеко свалить. «Приведи сюда врача срочно!» — крикнула девушка и сунула ему что-то в руку. Последнее, что я запомнил, — это как Олеся сидит рядом и держит на коленях мою голову.